Для чего же им нужна Красная Армия? Для защиты революции. Революции, Липочка. Ты это понимаешь? Ты понимаешь это? Не России. Нет, Россию они сдают в Бресте немцам на поток и разграбление. Они немецкие ставленники. Они шпионы немецкие, наймиты императора Вильгельма. Они хотят, чтобы я служил им. Нет, Липочка, ты говоришь то, чего сама не понимаешь. Федя, если бы что другое было. Если бы государь был не в заточении. Ты посмотри, быть может, они еще и государя вернут из Тобольска. Немцы-то все могут. Не допустит император Вильгельм, чтобы его двоюродного брата в тюрьме держали. Кто знает, кто такие большевики? Кто такой Ленин? Кто такой Троцкий? Ведь люди же они. Сколько народа за ними идет? Сколько им верит? «Я знаю!» — вскакивая и ударяя кулаком по столу, закричал Федор Михайлович, и голос его сорвался. «Я знаю одно. Они разрушили армию, и они ее не создадут. Жидами переполнено правительство, а жидам Россия не нужна, и я пойду им помогать и убивать мою родину, да?» Свет не клином сошелся. «Уйду к казакам, к Каледину, к Дутову. Я слышал, на Румынском фронте армия еще держится. Пойду к генералу Щербачеву. Слыхать, генерал Корнилов где-то на юге объявился. Не может быть, чтобы вся Россия молчала». «А ее бросишь?» — кивая на Наташу, сказала Липочка. «Ее?» «Да, ее. А дети? Знаешь ты, где твои сыновья? Может быть, они теперь регистрируются на юге?» «Липочка, ты почему это говоришь так? Потому что ты хочешь отделаться от нас, от меня, царского генерала и Наташи, или почему-нибудь другому?» «Я говорю так потому, что не вижу другого выхода. Ты знаешь, что и Почтель сначала признавать их не хотел, а вот признал же». Примечание. Почтель — союз почтово-телеграфных чиновников. «Слушай, Федя, твои солдаты с ними, а что бы ты без солдат? Какой ты генерал?» «Мои солдаты, мои солдаты! Мои славные туркестанские стрелки давно спят в сырой земле, а те, что пришли им на смену, разве это не солдаты? Они ругали и били меня. Я к ним пойду служить? Довольно, Липочка. Под красными знаменами я не пойду служить». «Пойдешь, нужда заставит». «Липочка, говори прямо, прямо говори. В тягость мы вам, да?» «Да нет же, ничуть не в тягость, но пойми. Катя нахальничает. С нижнего этажа квартирант Сергеев приходил. Спрашивал, как писать тебя. Он председателем домового комитета избран. Ну, он славный старик. Обещал пока никак не писать. А дальше? Дальше-то надо же как-нибудь. Хорошо, мы уйдем». «Да постой, Федька, милый мой. Да что ты? Да разве я для того? Помилуй бог, какой ты нехороший. Я только так сказал, потому что надо же нам что-нибудь придумать». «Да я уже придумал. Мы уйдем». «Да куда же вы пойдете без денег?» «Куда глаза глядят?» «Федя, ну не сердись. Ты пойми меня и прости». «Я не сержусь, Липочка, и прощать мне нечего тебе. Я отлично все понимаю. И правда, так жить нельзя. Надо же что-нибудь делать». Федор Михайлович ходил по комнате, не притрагиваясь к чаю. Румянец заливал его худые, бледные щеки. «Ну вот что!» — наконец сказал он. «Наташу пока позволь оставить у тебя, а я пойду на разведку». «Куда же ты пойдешь?» «Я пойду к Тому». «А правда, к Тому? Я думаю, там ты кое-что узнаешь. Только, Федя, не сердись на меня, и ради бога, не думай, что Дика тут при чем-нибудь. Это все я,